На площадке ее не было. И я и обрадовался, и отчего-то огорчился этому. Вернулся в комнату, вышел на балкон. Мой балкон выходил на противоположную от подъездов сторону, и никого, ни одной души, черной или белой, я не увидел. Вернулся к столу. Сердце потихоньку успокаивалось, дыхание приходило в норму. «Ну, негритянка», — сказал я вслух. Голос уже не казался мне самому чужим и хриплым. «Подумаешь, негритянка, учится где-нибудь в Лумумбе или Тверском Педе или в Ивановском». «Ну, трахнул ее бывший жилец, она забеременела или просто соскучилась и решила навестить. Ничего удивительного». Я встал, крадучись, прошелся к входной двери и посмотрел в глазок. Площадка пуста. Возвратился в комнату, уселся за стол, нажал Enter, согнав хранителей экрана аквариумных рыб. На экране оставалась недоконченная фраза. К концу лета Наталья становилась черной, словно, и далее молочная белизна. Белизна, которая словно сторожила и меня, и каждое мое слово. «Какая чепуха!» — подумал я. «Бред!» «Нет, ну каково совпадение!» — мысленно воскликнул я, стараясь быть материалистичным, веселым и ироничным. «Стоит мне написать «негритянка», и бах! Появляется негритянка. А если бы я написал «эскимо»? Возникло бы «эскимо». А написал бы «шоколадка», материализовался бы шоколад. Может, мой ноутбук стал исполнителем желаний? Чтобы проверить себя, я, стараясь оставаться ироничным и отстраненным, напечатал «свежий хлеб». Подождал минутку. Разносчики хлеба в дверь не звонили. Тогда я напечатал «Астраханская вобла», прислушался. И опять тишина. Тогда я развеселился и написал «раки». Секунду подумал и добавил «вареные». Ни воблы, ни раков, сырых ли, вареных не появилось. Окончательно придя в себя, я стал печатать свежие газеты. Потом «Феррари F550», «Маранелла», затем «Столбик», «Жареная утка», «Костюм от Кензо», «Собрание сочинений Кафки», «Лазерный принтер», «Носки от Черутти», «Вице-премьер по социальным вопросам». Как и ожидалось, ни «Феррари», ни «Жареной утки», ни «Вице-премьера» предо мной не возникло. Я выделил черным всю напечатанную мною галиматью, включая до кучи первую фразу главы. Решительно нажал «Уничтожить». Экран освободился, и я решил начать все сначала. Но предварительно следовало освежиться пивком. Столь не кстати заявившаяся живая негритоска отняла у меня, признаться, слишком много сил. В то же самое время Наташа Нарышкина. Наташе никогда не случалось смотреть цветные сны. Она даже маме жаловалась. Все черно-белое снится. Скучно как-то, не ярко, не красиво. А мама сказала тогда: «Радуйся, глупышка. Цветные сны обычно психи видят или очень творческие натуры». Наталья тогда порадовалась, что она не псих, и немного расстроилась, что к творческим натурам тоже, выходит, не относится. Как же она тогда станет известной журналисткой? Сегодня ночка выдалась дурацкая. Сначала папе несколько раз звонили из Америки, потом под окном до 3 утра распевали «Ой, мороз, мороз». Наташа боролась с искушением окатить помороженных водой. «Нашли, что петь», — сердилась она. «На улице жарынь, а у них мороз». Апрель в этом году вышел по-июньски душным, и Наталье было жарко даже под тонкой шелковой простыней. Она попробовала спрятаться от телефонных звонков и уличных песен под подушкой, не вышло, чуть не задохнулась. Наташиному любимцу, хомяку Баскервилю, сегодня тоже не спалось.